15. Люди ослабели от голода, но все же выходили из Яранг и смотрели на дальние холмы, откуда обычно показывались упряжки. Двухнедельная пурга держала охотников в Ярангах, и в Энмане наступил настоящий голод. В котлах варили ременные обрезки, неиспользованные выкройки лохтачьей кожи для подошв и гнилую жижу со стенок мясных ям. Антон Кравченко давно переселился в Полог. Преодолевая отвращение, он ел пахучее варево, которое Пыльма тщетно пыталась сдобрить остатками сохранившейся зелени. Пурга утихла, но у охотников не было сил подняться и преодолеть новые нагромождения торосов, высокие сугробы сыпучего снега. Ждали нарты с восточной стороны. По времени Тнарат уже должен был возвратиться. Джон, собрав остатки сил, вышел в море. Далеко уйти он не смог, и поэтому ограничился тем, что пробил лунку на свежезамерзшем разводье и поставил сеть из нерпичьей ременной бичевы. Большой надежды не было, но все же это было охотой. Весть о приближающихся нартах принес Яко. Все, кто мог двигаться, высыпали на улицу. «Это не Тнарат!» — встревоженно заявил Орво, передавая бинокль Джону. Джон увидел 5 нарт. Они шли медленно. То ли собаки устали, то ли нарты были тяжело нагружены. Джон принялся тщательно осматривать их. Каюры сидели высоко. Но почему их было так много? И белые есть. Их нетрудно отличить по тому, как они сидят на нарте. «Тнарата не вижу среди них», — сказал Джон и, вытирая заслезившиеся глаза, передал бинокль Армолю. «Да он впереди сидит!» — не отнимая бинокля от глаз, воскликнул Армоль. «Точно он! И белый нагрудник его!» Нарты медленно приближались. Энманские собаки, обессилевшие от голода и холода, даже не залаяли, не поднялись навстречу. Толпа встречающих замолкла. Уж очень непривычно, что столько нарт едет. Тревога, как начавшаяся поземка, закружилась между людьми. Первая нарта, на которой сидел Тнарат, медленно подъехала, и Орво по праву старшинства приветствовал его первым. «Ети! И-и, ты етык!» — бодро ответил Тнарат. «И много гостей привез!» Антон узнал Лешу Бычкова и милиционера Драбкина. Он бросился к ним с криком приветствия. «Ребята, неужели это вы?» «А кто же еще?» — с трудом разлепив замороженные губы, ответил Бычков. «Принимай гостей!» Нарты прибывших были нагружены ободранными олиндьими тушами, мешками с мукой, ящиками с патронами и другими товарами. Собачьи упряжки подвели к Яранге Орво, и там принялись укреплять цепи, чтобы на них рассадить собак. Из коротких реплик Джон узнал, что оленьи туши из островного стада великого шамана Армагергена. «А где сам старик?» — спросил Джон у Тнарата. «Своими ногами пошел в сумеречный дом», — коротко ответил Тнарат. Отложив подробные вопросы на спокойное время, Джон принялся помогать разгружать нарты и переносить оленьи туши в Чотагин Орво. Часть гостей разместили у Орво, а другие, в том числе Бычков и милиционер Драбкин, расположились в Яранге-школе, где уже хлопотала Тынарахтена, и ей безропотно помогал кандидат в мужья Нотавье.